Глава 5. Незабываемые истории. Незабываемый — довольно сильное слово, идеал, к которому следует стремиться в общении. Если представить незабываемого человека, какой образ возникнет у вас в голове? Если бы вас попросили выбрать иллюстрацию для словосочетания «незабываемый человек», кого бы вы выбрали? Что бы он олицетворял собой? Как бы он вел себя? Как правило, такой человек ведет себя, будто он на сцене или кафедре, жестикулирует широко и экспрессивно, с эмоциональным выражением лица. И наверняка мы застанем его как раз в кульминационный момент увлекательнейшей истории, которую он рассказывает, приковав к себе внимание аудитории. Действительно, если подумать, только талант рассказчика позволяет нам заворожить и очаровать людей так, чтобы они ловили каждое наше слово. Ну хорошо, об этом можно поспорить, но в этой главе мы не ставим себе цель доказать истинность или ложность этого утверждения. Никто не станет отрицать, что талант рассказчика – важный элемент незабываемой беседы и дискуссии. Вопрос в другом. Как овладеть этим навыком и развивать его? В этой главе я предложу вам несколько советов о том, как использовать талант рассказчика в повседневном общении. Даже когда нужно поддержать разговор с незнакомыми людьми. Для начала избавимся от всей этой таинственности, связанной с талантом рассказчика. Что вообще означает талант рассказчика? Это умение рассказать людям о том, что произошло. Вот и все. Конечно, бывают более удачные и менее удачные варианты, но по сути своей, рассказывать истории, просто говорить о прошлом таким образом, чтобы привлечь внимание людей. С первой частью у нас нет проблем. Все мы хоть раз в жизни рассказывали кому-то о своем прошлом, и у каждого из нас найдутся интересные случаи жизни, о которых стоит рассказать. Но вот вторая часть, как правило, вызывает серьезное затруднение. Так что давайте обсудим, как рассказывать незабываемые истории. Жизнь полна историй. Чтобы научиться рассказывать истории, нужно находить их в повседневной жизни. Да, серьезно. Мы не считаем свою повседневную жизнь увлекательной, но интересные события происходят чаще, чем нам кажется. Я не говорю, что мы каждый день участвуем в массовых протестах, о которых не стыдно рассказать своим детям. И далеко не каждый день человек в костюме попугая спасает нас от бешеной таксы в темном-темном переулке. Такие истории незабываемы сами по себе. И не нужно рассказывать их каким-то особенным образом, чтобы произвести впечатление на слушателей. Приходится черпать из повседневной жизни, и поверьте мне, вы найдете там немало интересного. Главное – научиться распознавать мини-истории в самых обычных буднях. Что представляют собой мини-истории в данном контексте? Кем вы работаете? Я директор по маркетингу. Нет, не то. На это можно ответить только «Круто, ой, что-то в туалет захотелось, до свидания». Попробуем еще раз. Кем вы работаете? Я директор по маркетингу, общаюсь в основном с клиентами. Кстати, на прошлой неделе у нас был совершенно чокнутый клиент, который грозился прислать своих телохранителей к нам в офис. В такие дни я жалею, что не занимаюсь более креативной работой, подальше от людей. Вот это уже другое дело. Такой вариант наверняка вызовет более интересную реакцию, чем желание забежать в туалет. Ничего себе! И что он действительно прислал своих телохранителей? Расскажите, что было дальше? Это мини-история. Она отвечает на вопрос или рассказывает историю, опираясь на конкретные элементы рассказа, действие, которое произошло с субъектом, и вывод. Как вы видите, мини-история вызывает больше интереса и желания продолжить разговор, чем любой другой ответ на вопрос, кем вы работаете. Достаточно трех предложений. Прочитайте их вслух, они занимают меньше 10 секунд, и вы даете достаточной информации, чтобы заинтересовать любого слушателя. Мини-истории хороши тем, что их можно подготовить заранее, и у вас будут под рукой рассказы об интересных случаях из вашей жизни для ответа на самые частые стандартные вопросы. А главное, вы сможете избежать односложных ответов, к которым все мы привыкли, к сожалению. Это придаст вам уверенности, потому что вы готовы к тому, что вас ждет. А если проанализировать контекст мини-истории, вы увидите, насколько просто их сформулировать. Придумайте три предложения, которые отвечают на самые частые вопросы и поддерживают темы любого разговора. Первое. Ваша профессия – работа. Если у вас необычная или таинственная работа, обязательно подготовьте простое объяснение, которое будет понятно и интересно людям для чайников. Второе. Ваша неделя. Третье. Ближайшие выходные. Четвертое. Родной город, страна. Пятое. Хобби и так далее. Когда вы отвечаете на вопрос мини-истории, сначала обязательно дайте конкретный ответ на конкретный вопрос. И только потом можете перейти к мини-истории, поскольку вы не хотите ограничиваться сухим ответом и вам есть что рассказать. Как прошли выходные? Нормально. Я посмотрел 4 серии «Звездных войн». Ясно, пожалуй, пойду поговорю с кем-нибудь другим. Попробуем еще раз. Как прошли выходные? Нормально. А я рассказывал вам, что произошло в прошлую пятницу. Собака в смокинге вошла ко мне в офис и описала буквально все. Что? Расскажите подробнее. Мини-истории позволяют избежать однотипных ответов и вопросов. Хорошо, а вы как? Которые встречаются практически в каждом разговоре. Это первый шаг к увлекательному общению. Мини-истории нужны на тот случай, когда люди хотят поддержать разговоры и задают классические вопросы, ответы на которые их совершенно не интересуют. На самом деле они бы с радостью послушали интересную историю, так дайте им то, чего они хотят. Это важный момент, так что лучше повторить еще раз. Когда мы спрашиваем человека, как прошли выходные или куда он собирается съездить, нас редко интересует буквальный ответ. Немного откровенности никогда не помешает. Постарайтесь открыться собеседнику и рассказать о себе чуть больше, чем обычно. Это поможет найти сходство между вами и не только. Мини-истории отражают ваши мысли и чувства. Они рассказывают о вашем мировоззрении, личностных особенностях и эмоциональном развитии. Поделившись этой информацией о себе, вы сближаетесь с человеком. Поэтому крайне важно отвечать на вопросы не буквально, а гораздо интереснее. Это выгодно вам, а также побуждает собеседника к взаимной откровенности. Итак, мини-истории напоминают, как важно давать подробный, увлекательный ответ вместо односложного, стандартного. Подробности дают трехмерное описание вашей личности и жизни. Это автоматически привлекает внимание и повышает интерес людей, потому что пока вы рассказываете, они уже рисуют мысленный образ в голове и визуализируют все, что вы говорите. Подробности также дают людям шанс найти что-то знакомое и понятное в вашей истории. Пищу для размышления, повод для дальнейшего общения. Кроме того, им проще найти в ваших словах что-то смешное, интересное, актуальное, любопытное и достойное обсуждения. Детали и конкретика переносят слушателя в определенное место и время. Это позволяет ему четко представить себе, что происходит, и проявить интерес. Подумайте, почему нас так затягивают хорошие фильмы? Мы испытываем колоссальную сенсорную стимуляцию и буквально впитываем информацию, которая приковывает наше внимание. Подробные истории и разговоры как мысленный фильм, который вы смотрите вместе со своими собеседниками. Помимо того, что они обогащают беседу и дают собеседнику возможность задавать вопросы, подробности важны, потому что вызывают эмоциональную вовлеченность. Подробности напоминают людям об их собственной жизни, и воспоминания притягивают их к вашей истории. Подробности могут вызвать смех, гнев, печаль и удивление. Они способны контролировать настроение и эмоции. Если подробно рассказать о песнях, под которые вы танцевали в старшей школе, скорее всего, кто-то вспомнит эти песни и проявит больше интереса к вашему рассказу. поскольку вы затронете его эмоции. Расскажите подробнее обо всех мелочах, потому что на эмоциональном уровне именно они делают рассказ интересным. Метод 1-1-1. Возможно, вы задались вопросом, чем мини-история отличается от полноценной истории. В контексте этой книги мало чем. Такое ощущение, что многим людям нравится усложнять свои истории, будто они пытаются на ходу сочинить греческую трагедию. Обязательно ли должны быть введение, развитие сюжета, кульминация и развязка? Должен ли быть герой, конфликт и эмоциональное развитие? Нет, не обязательно. Это конкретные элементы композиции, и нужны они далеко не всем. Вы же не Фрэнсис Форд Коппола, режиссер «Крестного отца», и не стендап-комик, который привык удерживать внимание толпы. Это не самый простой и практичный подход к увлекательным историям. Я предлагаю акцентировать внимание не на самой истории, а на дискуссии после нее. Это значит, что сам рассказ не должен быть слишком глубоким или длинным. Он может и должен содержать конкретные детали, чтобы вызвать отклик у слушателей. Но не нужно делить его на части акты. Целая история может быть мини по своей природе. Вот почему мой метод называется методом 1-1-1. Согласно этому методу, история должна, первое, иметь одно действие, второе, резюмироваться одним предложением, и третье, вызывать одну основную эмоцию у слушателя. Теперь вы видите, почему мини-истории короткие и запоминающиеся. Они также показывают, что вы знаете, о чем говорите, и не станете бродить вокруг да около и сбиваться с сюжета, отталкивая тем самым слушателей. Это оптимальное соотношение минимальных усилий с максимальным результатом. Одно действие в истории означает, что происходит только что-то одно. Вы рассказываете об одном случае, об одном происшествии. Просто и прямо. Все остальное сбивает с толку и путает. Конечно, подробности важны, но не с самого начала, поскольку в них может потеряться или притупиться эффект от вашего рассказа. Если вы не можете резюмировать свою историю одним предложением, вы пытаетесь рассказать сразу слишком много. Краткость позволяет сосредоточиться и не сбиваться с темы. Это требует практики, потому что приходится задуматься, какие аспекты истории важны, а какие можно исключить за ненадобностью. Это навык умения фильтровать свои мысли, формулировать их одним предложением и при этом давать достаточной информации. Принцип необходимости и достаточности. Зачастую мы вообще не понимаем, что мы хотим сказать, пока не научимся резюмировать свои мысли. И, наконец, история должна вызывать одну основную эмоцию у слушателя. И вы должны быть в состоянии назвать эту эмоцию. Если вы вызвали у слушателя определенные эмоции, значит, ваша история достигла цели. И все подробности, которые вы решите добавить, должны подчеркивать эту эмоцию. В контексте нашей книги можно перечислить не так уж и много эмоций, которые вам захочется вызвать своей историей. Например, смех, шок, потрясение, зависть, радость, гнев и раздражение. Благодаря этим эмоциям мы находим что-то общее между своим опытом и жизнью других людей. Помните, что это лишь один из возможных вариантов. Лично мне кажется, что неважно, какой длины будет рассказ о том, как на кого-то напала собака. Два предложения или 10 – это не изменит сути. Или если вы рассказываете о том, как ваш друг попал в тюрьму, он все равно останется в тюрьме. Сколько бы предложений вы ни уделили ему, 2 или 10. Точно так же, если вы рассказываете о том, что взяли собаку из приюта, эта собака все равно будет нежиться в вашей постели. И неважно, сколько времени вы уделите этой новости, 10 секунд или 2 минуты. После того, как вы расскажете свою мини-историю, обсуждение продолжится в виде диалога. Ваш собеседник примет более активное участие в разговоре, а вам нужно будет обратить внимание на его реакцию и впечатление от вашего рассказа. Контекст вы уже задали, и теперь можно ответить на вопросы, а они неизбежны, если история интересная, и добавить подробностей. Как же выглядит мини-история? На меня напала собака, и я так испугался, что чуть штаны не намочил. Всего одно предложение, одно действие, а упоминание о мокрых штанах нужно, чтобы подчеркнуть конкретную эмоцию, страх и шок. Можно добавить подробности о собаке и обстоятельствах, при которых все произошло. Но, скорее всего, ваш собеседник спросит об этом сразу же. Так что пусть он сам покажет, каких подробностей он ждет. Полезно также открыто назвать эмоции, которые вы испытали. Постарайтесь вовлечь собеседника. Вряд ли кому-то захочется сидеть и слушать монолог, скучный, бессвязный и бесконечный. Поэтому укоротите рассказ, оставив только суть, а дальнейшее обсуждение пусть продолжится в виде диалога. Пора помолчать и дать собеседнику высказаться. Приведем еще несколько простых примеров. На прошлой неделе я ходил на собеседование, и это был самый ужасный день в моей жизни. Рекрутер надрывался от хохота, когда я уходил из офиса. Так стыдно мне еще никогда не было. Одно действие, одна эмоция, одно предложение. Когда я познакомилась с Джошуа, я пролила целую миску вареных бобов на его белые штаны, и все, кто был в комнате, пристально смотрели на меня. Метод 1-1-1 можно резюмировать следующим образом. Начните рассказывать с момента как можно более близкого к финалу. Большинство историй заканчиваются задолго до того, как удается добраться до финала. Если говорить о воздействии на слушателя, о продолжительности его внимания и энергетике рассказчика. Другими словами, многие истории превращаются в скучный, монотонный бубнеж, поскольку люди пытаются вникнуть в сложные перипетии или просто теряют мысль и суетятся, стараясь найти ее. А главное, длинная преамбула не нужна. Важно привлечь внимание слушателей, вызвать у них интерес и эмоциональную реакцию. Костяк истории. Костяк истории – расширенная и дополненная версия метода 1-1-1. Он сочетает в себе элементы незабываемой истории в простой формуле. Автором этого метода можно назвать Кевина Адамса, создателя и художественного директора Синерджи Театр. Он учит, как использовать костяк истории, чтобы сформулировать увлекательный рассказ. Это идеальный метод для писателей и сценаристов, но его также можно использовать, когда вы хотите развлечь друзей рассказом, чтобы они разинули рты от удивления. Кроме того, эта формула показывает, почему некоторые истории не достигают цели и каких важных элементов им не хватает. Освоение этого метода не занимает много времени, и со временем он доводится до автоматизма. Костяк истории состоит из 8 следующих элементов. Жили-были. Начало истории. Здесь нужно задать контекст и рассказать о мире, в котором живут персонажи, описать их будни, их действительность. Если пропустить эту часть, ваша история покажется непоследовательной и нелогичной, или слушатели не смогут разобраться в дальнейших событиях и понять, почему они важны. День за днем. Еще немного о повседневном и рутинном. Зачастую персонаж начинает проявлять скуку, печаль или любопытство. И это приводит нас к следующему этапу истории. То есть на этом этапе зарождается напряжение, и именно здесь вы указываете личностные черты и мотивы персонажей, готовя слушателей к тому, что будет дальше. Но однажды... И вот происходит важное событие, которое переворачивает весь мир с ног на голову. Однажды случилось что-то новое, и жизнь вашего героя меняется навсегда. В город приходит незнакомец или появляется какой-то таинственный знак. В связи с этим... Грандиозное событие имеет последствия. Главный герой реагирует на эти последствия, запуская тем самым сюжет, основное действие. Многие неумелые рассказчики пропускают предыдущие части и сразу начинают с этой. В итоге у них не получается создать напряжение или задать контекст. А потом оказывается, что слушателей не очень-то интересует финал. Талант рассказчика требует пошагового развития сюжета и постепенного нагнетания напряжения. В связи с этим... Сюжет становится еще более увлекательным или пугающим. Ставки растут, интрига закручивается, появляются новые персонажи, открывается целый мир трудностей, комедии, драмы. В связи с этим. Интересные истории всегда используют нашу любовь к числу 3. Именно поэтому у нас есть Златовласка и 3 медведя, и именно поэтому герой, как правило, должен пройти 3 испытания, преодолеть 3 препятствия, чтобы одержать окончательную победу. Обдумайте 3 дилеммы, которые стоят перед вашим героем, и развязка будет намного интереснее. И, наконец... Герой завоевал свою любимую. Мир спасен? Детектив нашел преступника? Здесь вы раскрываете все тайны. Конфликт решен, и история подходит к концу. С тех пор... История заканчивается так же, как началась, описанием конкретного контекста. Вы рассказываете о новой реальности, учитывая успех или неудачу героя на предыдущем этапе. Здесь можно также сформулировать мораль истории или иронию судьбы, ключевую фразу. Если вы рассказываете историю вслух, этот этап показывает слушателям, что вы закончили и ждете их реакцию. Важно запомнить, что костяк истории всего лишь костяк. Придется добавить немного мяса, чтобы сделать его увесистым и увлечь слушателей. Костяк истории помогает брать правильные ноты в правильном порядке и обеспечивает удачную структуру. Не каждая история следует всем этапам, это только примерный план. Но если вы все-таки решите им следовать, скорее всего, вы добьетесь большего эмоционального отклика от слушателей, чем если будете изобретать что-то новое и экспериментировать в своем повествовании. В качестве примера возьмем популярную песню из телесериала 80-х «Принц из Беверли-Хиллз». Она показывает, что даже в короткой истории важно сохранить основные кирпичики, на которых все держится. Песня начинается так. «Я родился и вырос в Западной Филадельфии. Улица – мой дом родной. Зависаю с друзьями, гуляю, болтаю. На школьном дворе играю в баскетбол». Здесь отражены сразу 2 этапа «Жили-были» и «День за днем». Задан контекст. Но однажды наш тихий район изменился, я влез в пару драк, а потом чуть не спился, и мама сказала: «Собирайся-ка, сын, ты едешь к тетушке в Беверли-Хиллз». А вот и «Но однажды», когда все меняется. Я просил и молил ее день и ночь, но она собрала мою сумку и отправила прочь. В середине песни рассказывается о том, как герой умолял маму передумать, но ему пришлось сесть на самолет в Беверли-Хиллз, потом взять такси и постепенно осознать, что он попал в совершенно новый мир. Это середина рассказа и 3 в связи с этим. Переходим к последней части. «И вот я приехал, на часах уже 8. Я крикнул таксисту: „Ты куда меня завез?“ Затем оглядел свое царство: „Ну что же, будет весело. И где тут мой трон?“» Мы видим здесь и, наконец, и с тех пор, и новую реальность, в которой главный герой счастливо устроился в своей новой жизни. Конечно, нельзя сказать, что здесь много конфликта и напряжения, но структура вполне понятна. А теперь посмотрим, как использовать костяк истории в повседневном контексте, спор на работе. Вы пытаетесь объяснить внешнему посреднику, что произошло. Ваш рассказ выглядит следующим образом. Мелисса и Джейк работают в IT-отделе, они сотрудничают с Барбарой, которая сейчас в декрете. Мелисса работает в нашей компании больше 10 лет, а Джейк новичок. Поэтому Мелисса обучала его, чтобы он взял на себя обязанности Барбары на ближайшие полгода, а может и дольше. Поговаривают, что Джейк получит должность Барбары, если она не выйдет на работу. Весь прошлый месяц они вместе работали над крупным проектом. Оказывается, несколько месяцев назад у Мелиссы и Джейка случился короткий роман, и расстались они отнюдь не друзьями. В связи с этим в офисе чувствовалось напряжение. В проекте была допущена серьезная ошибка, и во всем обвинили Мелиссу. Но она объяснила нам, что на самом деле это ошибка Джейка, а она просто прикрыла его, пока они еще были в отношениях. В связи с этим Джейк теперь заявляет, что Мелисса обвиняет его, потому что они расстались, и считает, что это несправедливо. В итоге Барбара сообщила в офис, что не планирует вернуться на работу, и Джейк обрадовался, поскольку это должно было укрепить его положение в офисе. Но теперь разгорелся серьезный конфликт, поскольку Мелисса и Джейк не выносят друг друга. И ни о какой совместной работе не может быть речи. В этой истории пока отсутствует с тех пор как, но вы наверняка заметили другие части. Думаю, вы понимаете, что если пропустить или поменять местами некоторые из них, история получится гораздо более запутанной. Еще один пример – знаменитый «Аватар» и структура его сюжета. Жил-был морской пехотинец по имени Джейк Салли с парализованными ногами и неприятными воспоминаниями. И жилось ему нелегко. День за днем он оплакивал трагическую смерть своего гениального брата. Но однажды ему выпала возможность стать участником миссии на далекую планету Пандору. В связи с этим ему обещают операцию, которая позволит ему снова ходить, в обмен на информацию о коренных жителях планеты племени Нави. В связи с этим он проводит с Нави довольно много времени и влюбляется в их мир, а также в прекрасную Нейтири. В связи с этим он уже не может участвовать в эксплуататорских планах землян, которые скоро раскроются, и, наконец, разгорается самая настоящая война между людьми и Нави. В конце концов, битву удается выиграть и спасти Пандору. С тех пор Джейк мирно и счастливо живет на Пандоре. Конечно, в этом резюме опущена масса деталей и нюансов, но костяк выше всяких похвал. И отчасти именно благодаря ему эта история получилась такой увлекательной и не обманула ожидания аудитории. Костяк истории актуален для любой формы повествования – устной, письменной, кинематографической, длинной или короткой. Главное, чтобы основные моменты были на своих местах, а корректировать их можно как угодно. Шутки для тех, кто в теме. В любом разговоре наступает кульминационный момент. Запоминающихся моментов может быть несколько, но только один из них вы назовете лучшим, самым примечательным. Они могут быть разными. Допустим, вы вместе с собеседником смеялись от души над удачной шуткой. Или расчувствовались и рыдали друг у друга на плече. Или обнаружили, что придерживаетесь общего мнения по тому или иному вопросу, хотя большинство не разделяют его. Вы стали свидетелями страшного или уморительного случая. Вы оба с трудом сдерживаете смех, наблюдая за чем-то. Вы заканчиваете предложение друг друга. В большинстве случаев, если все сделать правильно, такой кульминацией станет ваша история из-за сильного эмоционального воздействия и интриги, на которой она строится. Это упрощает задачу, потому что получается, что вы сеете семена взаимопонимания, которые затем приносят плоды. Кстати, когда вы позже ссылаетесь на этот кульминационный, самый запоминающийся момент, вы создаете шутку для своих, шутку, понятную только ограниченному кругу людей. Отметьте для себя такие важные моменты и запомните их на будущее. Не давайте им скиснуть, как старому молоку, которое вы боитесь выбросить, хотя к нему даже притрагиваться страшно. Так ужасно оно пахнет. А если в начале разговора вы рассказали удачную историю, достаточно упомянуть ее в контексте новой темы обсуждения. Например, вы рассказали о своей любимой породе собак. Кульминационным моментом истории был тот момент, когда вы сравнили себя с таксой, потому что ваши внешние данные делают такое сравнение неизбежным. Теперь вы перешли на другую тему – моду, личный стиль в одежде и разные фасоны курток. Как вспомнить рассказ про таксу, если вы обсуждаете куртки? Эх, к сожалению, мне не идут такие куртки, потому что я по комплекции похож на таксу, как вы уже знаете. Вспомните первую тему, то есть ваш рассказ, и подстройте ее под ту тему, которую вы обсуждаете сейчас. Вы повторяете старую тему в новом контексте, и наверняка это будет воспринято на ура, даже если первый раз было не так уж и смешно. А главное, одну и ту же тему можно использовать несколько раз в разных контекстах, закрепляя тем самым взаимопонимание между вами и вашим собеседником. Шутка для тех, кто в теме. Слушайте внимательно и ищите смешной и примечательный момент, который можно назвать кульминацией разговора. Запомните его. Затем притаитесь, словно гепард в высокой траве саванны, и ждите подходящего контекста или темы, когда можно будет напомнить кульминационный момент. И вперед. Приведем еще один пример. Запоминающийся момент в начале беседы истории о том, как вы ненавидите парковки. Новая тема обсуждения – погода. Ссылка. Вот только дождя нам не хватало. Если мы не сможем найти свободное место даже в 10 кварталах от нашей квартиры. Еще один пример. Запоминающийся момент в начале беседы истории о том, как вы любите пончики. Новая тема обсуждения – как вы ненавидите работу. Ссылка. А что если бы в вашем офисе угощали бесплатными пончиками? Сколько пончиков вам нужно, чтобы изменить отношение к работе? В музыкальном произведении одна и та же тема может повторяться несколько раз, но в разных вариациях, и, может быть, даже вести ее будут разные инструменты. Так и вы можете ссылаться на запоминающийся момент разговора в разных контекстах. И вуаля, буквально из ничего вы создадите шутку, понятную только вам двоим. Попросите рассказать историю. Когда говорят об историях, то чаще всего обсуждают умение их рассказывать. Но ведь умение задавать вопросы и поощрять собеседника рассказать свою историю – тоже талант. Умение отойти в сторону, образно выражаясь, и уступить сцену другому человеку – недооцененный талант в общении и в жизни в целом. Все зависит от того, как вы задаете вопросы. Можно разговорить собеседника так, чтобы он не умолкал часами, а можно сделать все, чтобы он выражался сдержанно, неохотно и давал исключительно односложные ответы. Например, в спорте одно из самых любопытных явлений – интервью после игры, матча или соревнования. Спортсмены все еще находятся под влиянием адреналина. Они еле дышат от усталости, и иногда с них капает пот прямо на репортеров. Такая ситуация не располагает к увлекательным историям или хотя бы вразумительным ответам. Однако вы обращали внимание на то, как журналисты формулируют свои вопросы? Даже в такой непростой ситуации им удается добиться вполне вменяемых реплик или, по крайней мере, избежать полнейшей катастрофы. Их задача – добиться членораздельного ответа от человека, который не может мыслить ясно. Как они это делают? Они задают примерно такие вопросы. Расскажите про тот момент во втором тайме, что вы тогда чувствовали и как вашему тренеру удалось изменить ситуацию. Вместо «как вам удалось выиграть» или «как вам удалось изменить ситуацию», «отыграться и выиграть в последний момент» вместо «как вы отыгрались». Что здесь главное? Журналисты просят рассказать историю, а не дать ответ. Они формулируют вопросы так, что ответить на них можно только историей. Журналисты задают контекст, сюжет, даже детали, создавая все условия для того, чтобы спортсмены рассказали что-то интересное, вместо того, чтобы ограничиться односложным ответом, с трудом переводя дыхание. Они почти что дают спортсменам план рассказа, который хотят услышать. Они делают все, чтобы спортсменам было легко рассказать о своих переживаниях. Представьте, что вам задают вопрос, но в этом вопросе подсказывают, что конкретно хотят от вас услышать. Иногда нам кажется, что именно мы несем на себе все бремя разговора, а другая сторона ничем не помогает нам. Но это оправдание скрывает тот факт, что мы тоже не облегчаем задачу своему собеседнику. Да, возможно, он держится холодно и отстраненно, но вполне вероятно, что вы задаете ему неправильные вопросы, на которые можно дать только скучные односложные ответы. По сути, если вы считаете, что все бремя разговора лежит на ваших плечах, вы совершенно точно задаете неправильные вопросы. Разговор будет намного приятнее для всех сторон, если создать благотворную почву для собеседника. Не стоит обрекать его на неудачу и лишать его возможности выстроить вместе с вами увлекательную беседу. Иначе вы оба быстро потеряете интерес, и разговор сойдет на нет. Когда люди задают мне необдуманные, туманные вопросы, я вижу, что мой ответ им совершенно не интересен. Они просто стараются убить время и избежать неловкого молчания. Чтобы разговор был приятен для обеих сторон, задавайте вопросы как спортивные журналисты. Задавайте вопросы так, чтобы собеседнику захотелось рассказать о себе. Истории личностные эмоционально увлекательные. Они предполагают определенный ход мыслей, логику, повествование. Они демонстрируют ваши личностные качества и позволяют вам узнать собеседника поближе. Они говорят об эмоциях людей, об их мыслях. И, наконец, они показывают, что вас интересует в жизни. Сравните это с тем, когда вы просто задаете закрытые вопросы. Эти вопросы зачастую слишком скучные и шаблонные, чтобы вызвать интерес. Да, ваш собеседник все равно ответит на них, но слишком буквально, без души. Если забросать человека поверхностными, бездумными вопросами, ваше общение вряд ли принесет удовольствие кому-либо из вас. Почувствуйте разницу между этими вопросами. Что сегодня стало самым запоминающимся моментом дня? Расскажите, как вам удалось найти свободное место для парковки так близко? И как дела? Когда задаете второй вопрос, вы ждете короткого и простого ответа. Вы ленитесь придумать более интересный вопрос, и либо вам безразличен ответ, либо вы хотите взвалить все бремя разговора на собеседника. Когда вы задаете собеседнику первый вопрос, вы побуждаете его рассказать конкретную историю о том, как прошел его день. Вы поощряете его рассказать, какая цепочка событий сделала этот день замечательным или наоборот. И на ваш вопрос никак не получится ответить одним словом. Приведем другой пример вопроса, располагающего собеседника к рассказу истории. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Вы рады, что можете изменить мир к лучшему? Вместо простого шаблонного вопроса «Кем вы работаете?» Когда вы спрашиваете собеседника, кем он работает, уже понятно, как будет развиваться дальнейший разговор. «Я занимаюсь X, а вы?» И последний пример в этом ряду. Чем вам запомнились выходные? Что было самое интересное? Погода стояла просто чудесная, вместо «Как прошли выходные?» Побуждая человека рассказать свою историю, вместо того, чтобы ограничиться простым ответом, вы даете ему возможность рассказать о чем-то личном, важном для него. Так общение наполнится смыслом. Кроме того, вы покажете, что искренне интересуетесь его ответом, поскольку в вашем вопросе нет ничего шаблонного и стандартного. Предлагаю несколько советов относительно формулировки вопросов. Первое. Попросите рассказать историю. Второе. Задайте общие вопросы, но с конкретным направлением и темой. Третье. Спрашивайте о чувствах и эмоциях. Четвертое. Побуждайте собеседника дополнить и расширить свой ответ. Подтолкните его к этому. Пятое. Если ничего не получается, попросите напрямую «Расскажите мне о...». Представьте, что только ваш собеседник может удовлетворить ваше любопытство. Приведем примеры. Первое. Расскажите о том случае, когда вы вместо «Ну и как вам?». Второе. «Вам понравилось, когда?» вместо «Ну и как вам?». Третье. «Вы такой задумчивый? Что-то случилось?» вместо «Как вы?». Давайте подумаем, как меняется разговор, когда вы добиваетесь от собеседника или рассказываете сами эмоциональные, личностные истории вместо шаблонных, однообразных, машинальных ответов. В понедельник утром вы здороваетесь со своим коллегой и спрашиваете, как прошли выходные. У вас уже заготовлен ответ на тот случай, если он тоже спросит о ваших выходных. Помните, его вряд ли интересует буквальный ответ, хорошо или нормально. Но он точно не откажется от интересной истории. А вам не приходится мучиться с ответом, потому что вы задаете ему вопрос, и остается только слушать, как прошли твои выходные. Расскажи о самом интересном. И не говори, что просто сидел дома и смотрел кино. Я знаю, это не так. Он открывается и рассказывает о том, что за субботу он успел побывать в стрип-клубе, на похоронах и детском дне рождения. Такой разговор может привести к совершенно непредсказуемым последствиям, и скучным его никак не назовешь. К тому же вы успешно избавились от совершенно ненужного ритуального обмена репликами, который многим из нас портит настроение. Большинство любит говорить о себе, используйте этот факт. Когда ваш собеседник захватит наживку и начнет рассказывать свою историю, Обратите внимание на свою реакцию, мимику, жестикуляцию, язык тела и другие невербальные признаки. Диалог должен длиться и в жестах, и в движениях. Поскольку в любой истории можно найти хотя бы один увлекательный момент, сосредоточьтесь на нем, это ваша кульминация, и не стесняйтесь показывать, что вам интересно. Небольшой совет, который поможет показать, что вам интересно, и вы готовы внести свой вклад в разговор. Я называю его «прицепить хвост к ослику». Думаю, можно было бы придумать более удачное название, но пока и это сойдет. Ослик – рассказ вашего собеседника, а хвост – то, что вы добавите к нему. Так вы почувствуете, что активно участвуете в разговоре, а ваш собеседник увидит, что вы внимательно слушаете, и общение станет плодом вашей совместной работы. По сути, вы усиливаете влияние, которое собеседник хочет оказать на вас своей историей. Вы помогаете ему рассказать эту историю. Он хочет добиться от вас конкретной реакции. И вы превосходите все его ожидания. Вы вызовете симпатию собеседника, поскольку поможете ему рассказать историю и поставить его в центр внимания. Приведем пример. История Боба. «Недавно я ходил в банк и так поскользнулся на мокром полу, что все мои деньги разлетелись в разные стороны и посыпались на меня дождем. Хвост, ваше дополнение. Наверное, на секунду ты почувствовал себя Скруджем Макдаком, да? Чтобы грамотно сформулировать хвост, опирайтесь на основную эмоцию, которую передает рассказ, и добавьте свой комментарий, который усиливает эту эмоцию». Рассказ был о том, как Боб почувствовал себя богачом, а Скрудж Макдак – утка, которая плавает в целом бассейне золотых дублонов. Так что это удачное дополнение к истории, и при этом ни в коем случае не затмевает рассказ Боба. История Сабрины. «После обеда я столкнулась с президентом нашей компании, и он сказал, что помнит меня, потому что на прошлом собрании я предложила интересные идеи. Хвост. Будто ты победила в конкурсе красоты». История была о том, что Сабрине было приятно услышать похвалу от директора компании, и поэтому ссылка на конкурс красоты усиливает эти эмоции. Приучите себя помогать людям рассказывать их истории. Это легко, остроумно и крайне привлекательно, поскольку вы подставляете им дружеское плечо. Выводы. Чтобы увлечь человека, как правило, нужно рассказать ему историю, которую он будет слушать, разинув рот. Как ребенок, в хорошем смысле. Талант рассказчика – важная тема, но ее часто усложняют, а зря. Существует множество способов увлечь собеседника даже в ходе непродолжительного, повседневного общения. Это нелегко, но у каждого из нас найдется интересная история и достаточно таланта, чтобы рассказать ее как следует. Просто нужно найти эту историю и правильно сформулировать ее. Представьте, что жизнь полна историй, мини-истории, если точно. Вместо односложных ответов приучите себя формулировать ответы в виде историй со смыслом. Так вы привлечете внимание собеседника, проявите свои личностные качества и выстроите интересный разговор. А главное, мини-истории можно подготовить заранее. Метод 1-1-1 максимально упрощает задачу. Эффект от вашей истории не всегда будет больше, если вы растянете ее на 10 предложений вместо двух. Поэтому метод 1-1-1 нацелен на обсуждение истории и реакцию слушателей, то есть на все, что происходит после вашего рассказа. История может состоять всего из: первое – одного действия, второе – одной эмоции, которую она вызывает, и третье – одного предложения, которым ее можно резюмировать. Не ходите вокруг да около, не плутайте в словесных дебрях. И пусть ваш слушатель чувствует, что принимает полноценное участие в беседе. Костяк истории – формула, на которой строятся практически все фильмы. Это простая структура, которую можно использовать в повседневных историях и общении. Начинаем мы со статус-кво, а затем идет событие, которое все ставит с ног на голову, и запускает сюжет, затем последствия перемен, кульминация и развязка, а затем новая действительность. Истории также могут стать основой для шутки, понятной только избранным, тем, кто в теме.